Говорит наставник, советы – это теория жизни, а на практике, как правило, все оказывается совсем иначе. Некий священник ехал в автобусе по Рио-де-Жанейро, как вдруг услышал голос, приказывавший ему начать проповедь немедля и не сходя с места. Падре принялся было возражать. «Здесь совсем не место для того, чтобы нести Слово Божие. Меня насмех поднимут». Голос меж тем продолжал настаивать. «Я робок и застенчив, пожалуйста, не требуй от меня этого». Голос не прекращал своих требований. Тогда священник вспомнил о своем обете безропотно принимать все предначертания Христа, поднялся, сгорая со стыда, и заговорил о Священном Писании. Пассажиры внимали ему молча. Он глядел на каждого из них, и мало кто отводил глаза. Сказав все, что хотел, завершил проповедь и сел на свое место. Он и сегодня не знает, какую задачу выполнял в те минуты, но в том, что выполнил, убежден абсолютно. Шаман одного африканского племени увел своего ученика в лес. Он, хоть и был сильно старше годами, шел легко и проворно, тогда как ученик поминутно спотыкался и падал. Проклинал свою судьбу, ругался, вставал, плевал на подведшую его землю и вновь шел следом за своим наставником. И вот, наконец, после долгого пути пришли они к святилищу. И, не останавливаясь, колдун развернулся и двинулся в обратный путь. «Ты ничему не научил меня сегодня?» — пожаловался ученик после очередного падения. «Я-то учил, да вот ты, похоже, ничего не усвоил», — отвечал колдун. «Я пытался показать тебе, как следует поступать с ошибками». «И как же?» «Точно так же, как ты должен был бы поступить, упав. Вместо того, чтобы проклинать то место, где ты упал, следовало найти то, на чем ты поскользнулся». Настоятеля монастыря в Сцете посетил однажды отшельник. «Мой духовный наставник не знает, куда меня направить», — сказал он. «Должен ли я бросить его?» Аббат ничего ему не ответил, и отшельник вернулся в пустыню, а через неделю вновь пришел в монастырь. «Мой духовный наставник не знает, куда меня направить», — сказал он. «Я решил расстаться с ним». «Вот это мудрые слова», — сказал ему на это настоятель. «Ибо когда человек сознает, что душа его не удовлетворена, он не просит советов, он принимает решения, потребные для того, чтобы двигаться в этой жизни прежним путем». К страннику подошла некая молодая женщина. «Вот что я хочу рассказать тебе», — молвила она. «Я всегда верила, что обладаю даром врачевания, но мне не хватало решимости испытать его на ком-нибудь, пока однажды у моего мужа не начались сильные боли в левой ноге, а облегчить его страдания было некому. И вот тогда я, умирая от стыда, наложила руки на больное место и попросила, чтобы боль стихла. Я действовала, не веря, что сумею помочь мужу, и вдруг услышала, как он молится: «Господи, сделай так, чтобы моя жена смогла стать посланницей Твоего света и Твоей силы». От моей руки стало распространяться тепло, и боли тотчас прекратились. Потом я спросила, почему он обратился к Богу с такой молитвой, и он ответил: «Чтобы придать тебе уверенности. И сейчас, благодаря этим словам, я могу исцелять недуги». Однажды философ Аристипп, который преуспел в жизни, присмыкаясь перед сиракузским тираном Дионисием, увидел, как Диоген готовит себе чечевицу, и сказал: «Если бы ты прославлял царя, тебе не пришлось бы питаться чечевицей». На что Диоген возразил: «Если бы ты научился питаться чечевицей, тебе не пришлось бы прославлять царя». Говорит наставник: «Да, всему на свете своя цена, но цена эта относительна. Когда следуем за нашими мечтами, можем показаться другим убогими, жалкими и несчастными. Но не все ли нам равно, что думают о нас другие? Важно лишь, чтобы сердца наши полнились радостью». Некий человек, живший в Турции, прослышал, что в Персии живет великий мудрец. Недолго думая, он продал все свое имущество, распрощался с семьей и отправился на поиски мудрости. После нескольких лет странствий добрался, наконец, до той лачуги, где обитал тот, кто был так ему нужен. Трепеща от страха и почтения, приблизился и постучал. Хозяин отворил, «Я из Турции», — молвил посетитель, «и проделал столь утомительный путь для того лишь, чтобы задать тебе один единственный вопрос». Старец воззрился на него в удивлении. «Ну хорошо, задавай свой вопрос». «Поскольку я хочу выразиться как можно яснее, скажи, позволено ли мне будет говорить по-турецки?» «Позволено», — отвечал мудрец. «И на твой единственный вопрос я тебе уже ответил. Обо всем прочем, из того, что тебя интересует, осведомись у своего сердца. Оно скажет». И закрыл дверь. Говорит наставник. «Слово могущественно. Слово способно преобразить мир и изменить человека. Каждому из нас приходилось в свое время слышать, об удачах в своей жизни лучше помалкивать, ибо чужая зависть способна уничтожить наше счастье. Ничего подобного. Победители житейского ристалища с гордостью говорят о чудесах, случавшихся в их жизни. Позитивная энергия, распространяемая тобой, притягивает к себе новую и радует тех, кто по-настоящему желает тебе добра. Что же касается завистников и побежденных, они способны причинить тебе вред лишь в том случае, если ты им это позволишь. Так что ничего не бойся. Говори о хорошем в своей жизни со всяким, кто согласится слушать. Душе мира очень нужна твоя радость». Жил да был некогда в Испании король, который очень гордился знатностью своего рода и был при этом известен своей жестокостью по отношению к слабым. Как-то раз он в сопровождении свиты прогуливался в окрестностях Арагона, где за несколько лет до этого пал в битве его отец. И, повстречав праведника, ворошившего огромную кучу костей, король спросил: «Что ты здесь делаешь?» «Когда я узнал, что ваше величество прибудет сюда, я решил выкопать кости вашего покойного отца и передать их вам. Но как ни стараюсь, не могу отличить их от скелетов и черепов простых крестьян, бедняков, нищих, невольников». Афроамериканскому поэту Лэнгстону Хьюзу принадлежат такие строки: «Я знаю реки, я знаю реки, ровесницы сотворения мира. Они древнее тока крови по жилам, и душа моя так же глубока, как реки. На заре цивилизации я плавал в Евфрате. Моя хижина стояла на берегу Конго, и воды ее пели мне колыбельную. Я видел Нил и возводил пирамиды. Когда Линкольн путешествовал в Новый Орлеан, я слышал напев Миссисипи и видел, как золотятся они под закатным солнцем. Душа моя стала так же глубока, как реки». «Кто лучше всех владеет мечом?» — спросил воин. «Выйди в поле возле монастыря», — сказал ему наставник. «Там стоит валун. Оскорби его». «Зачем это?» — удивился воин. «Камень никогда не ответит мне тем же. Тогда атакуй его. Не стану. Меч мой сломается. А если нападу на него с голыми руками и сдеру их в кровь, но ничего не достигну? Да и вообще, при чем тут валун? Я спрашивал тебя, кто лучше всех управляется с мечом?» «Тот, кто подобен каменному валуну», — отвечал на это наставник. «Тот, кто, даже не обнажив меча, может показать, что одолеть его не под силу никому». Странник, придя в наварский городок Сан-Мартин-де-Ункс, отыскал женщину, у которой хранились ключи от красивой старинной церкви в романском стиле. И она была так любезна, что поднялась по крутым узким улочкам и открыла храм. Тьма и тишина, царившие там, взволновали странника. Он вступил в беседу со своей провожатой и посетовал, что хотя на дворе полдень, красивейшие фрески на стенах рассмотреть нельзя. «Они видны только на рассвете», — отвечала та. «Легенда гласит, что строители этого собора хотели этим внушить нам одну истину. Господь, чтобы явиться нам во всей славе своей, всегда избирает для этого определенный час». Говорит наставник: «Существуют два Бога. Один — это тот, которому учат нас наши педагоги, другой — Бог, который сам учит нас. Бог, о котором привыкли толковать люди, и Бог, который говорит с нами. Бог, которого нас учат бояться, и Бог, который говорит с нами о милосердии. Существуют два Бога. Один пребывает где-то на запредельных высотах, другой участвует в нашей повседневной жизни. Один взыскивает, другой прощает нам долги. Один грозит вечными загробными муками, другой указывает нам наилучший путь. Существуют два Бога. Один раздавливает нас нашими винами, другой освобождает своей любовью.